ненасилие – одна из главных категорий, включенных Циолковским в разработанную им систему этики. Здесь он не оригинален. Многое как бы повторяет Льва Толстого, однако с иным космическим звучанием. Аргументация Константина Эдуардовича разнообразна и многоаспектна. Например, следующее. Не убивать ни при каких условиях, ни на войне, ни в драке. Не убивать коллег, несовершенных, преступников, убийц, воров, насильников, нарушителей закона. Никого и никогда. При нападении разбойников убийство извиняется, как несчастный случай, но не одобряется. Более всего это относится к человеку и высшим животным, менее к низшим существам, которые меньше страдают от насильственной смерти, еще меньше к насекомым и совсем не относятся к бактериям и растениям, которые почти ничего не испытывают при переходе из органического состояния в неорганическое. Тогда никакое «я» не будет бояться подвергнуться насильственным мукам смерти. Сколько бодрости и радости будет в нашем мире! Никто не может заставить человека делать то, что он не хочет, если он не нарушает закон. Закон же состоит в том, чтобы не было насилия над людьми. Насилие делают только над насильниками. Кто не насилует, над тем также нет насилия. Я не лгу, не причиняю никому вреда, не отнимаю, не лишаю свободы, и со мной никто не может этого делать. Если же кто нарушил этот закон, то подвергается насилию суда. Насильники изолируются на тот или другой срок по мере своего преступления. Слово свободно во всех его видах, пока не докажут, что это слово побудило других людей к насилию. Сколько радости будет у каждого, если он будет твердо знать, что никто не может его принудить делать то, чего он не хочет. Никто мне не солжет, никто не ограбит, не побьет, не изувечит, не убьет. Можно думать, говорить, писать и печатать что угодно, кроме лжи. Можно что угодно делать, кроме вреда другим. С собой же делай, что хочешь. Как и у Толстого, ненасилие по Циолковскому служит главным фактором совершенствования отношений между людьми, основанных на любви и стремлении к благу. Однако в строго определенных пределах. Пока существуют насильники, до тех пор непротивление есть преступление, то есть дурной поступок, ведущий человечество к гибели. И вообще, моральный аспект ненасилия имеет явно выраженное космическое звучание. Что касается концепции Толстого, то Циолковский выразился на сей счет достаточно определенно. Если Толстой был непротивленцем, то только потому, что его от нахальства людей защищали бесчисленные его друзья. Один человек может быть непротивленцем, потому что его охраняют противленцы. Без противленцев не обойдетесь. Иногда не хватит сил противиться злому. Тогда поневоле попадешь в когти к медведю, под нож убийцы или в лапы сильного. Протився или нет – результат один. В некоторых случаях непротивление разумно. Когда не можешь победить противника, человека, потому что он многократно сильнее тебя, то лучше уступить и покориться. Ты спасешь свою жизнь и силы. Придет время, изменятся условия, и, может быть, победишь и восстановишь свою свободу. Есть борьба, печальный исход которой очевиден. Зачем же тогда противление? Есть и еще случаи, когда непротивление разумно. Положим, что сильный нападает на тебя не по злобе, а по недоразумению. Тогда непротивление смягчит его, между тем, как недоразумение объяснится, и противник же у тебя попросит извинения. Жизнь так сложна, что каждый случай требует особого решения. Но общее верно. Вечная непримиримая война со злом. Иногда представляется, что нам делают зло. На самом же деле мы сами его делаем. Если человек знает свою слабость, то удерживает также себя от борьбы. Тут борьба есть заблуждение и несчастье для обеих сторон. И это часто бывает. В трудах Циолковского, посвященных этическим проблемам, совсем не редкость формулы, графики и таблицы. На такой шаг не решался даже Спиноза, хотя его главный философский труд и назван «Этика, доказанная в геометрическом порядке», и имеет структуру учебника геометрии, подразделяясь не на главы и параграфы, а на теоремы, аксиомы, доказательства, а также схолии и корролярии, специальные примечания, добавления и комментарии. Человеческие качества у Циолковского также подразделяются в соответствии с математическими и физическими принципами на плюсовые и минусовые, относящиеся к положительному или же отрицательному полюсам. На положительном полюсе – высшие существа, у которых нет страха собственной смерти, своей крови, виселицы, истязаний, насилий, увечий, оскорблений. К жизни такое высшее существо привязывает только необходимость деятельности, совершенствования самой жизни, подготовки к будущему воплощению, любовь к людям и желание торжества истины. В нем, как принято выражаться уже в наше время, запрограммировано отвращение ко всякого рода насилию над людьми, отсутствие мстительности, за зло он платит добром. Сострадание к несовершенным, преступным и животным сформулировано у него, так сказать, на генетическом уровне. К тому же он чистый вегетарианец и ест только растительную пищу. Он сторонник закона и строгий его исполнитель. Стремится к совершенствованию закона. Его идеальный закон состоит в том, чтобы ограничивать свободу существа, тем более, чем более субъект или животное склонно уклоняться от закона. Исполняющий же законы свободен. Уклоняющихся от законов он старается путем обучения и воспитания привести к строгому соблюдению законов и лишь при невозможности этого ограничивает свободу. Такое существо, по Циолковскому, обладает глубокими и многосторонними познаниями природы. Оно непоколебимо верит в безначальность и бесконечность всего существующего. Все живет, нет ничего мертвого. Все готово к новому и новому рождению в бесконечном круговороте Вселенной. Оно верит в космос или в первопричину, в их добрые свойства, высшие материальные существа и высшее правосудие. Кроме того, непременными качествами высших существ являются способность к творческой деятельности, к ремеслам, искусствам, науке, хорошее здоровье, благообразное тело, острота чувств, способность к размножению при отсутствии страстей, длительная продолжительность жизни. Все это олицетворяет добрую силу на Земле и в иных мирах иными существами. Отрицательный полюс олицетворяет человека, которому свойственно себялюбие и непрерывное проявление этого в ущерб другим. Он боится пролития своей крови, своей смерти, страданий, насилий над собой, обидного слова. Сам же не стесняется убивать, мучить и лишать беззаконно свободы других. Требует от других себе всяческих милостей, уважения, жертв, а сам их никому не оказывает. Требует правды по отношению к себе, а сам ее никому не дает. Он лжец, ругатель, клеветник. За малейшую свою прихоть он готов был бы обречь весь мир на погибель, если бы мог обойтись без него. Он даже готов предать ради этого жену и детей. Он никого не любит, кроме себя. Клей дрожит людьми то лишь настолько, насколько они служат для удовлетворения его себелюбия. Он смотрит на другие существа, как на неодушевленные предметы, сладострастен, но не производит потомства. Он физически и умственно силен, много знает, но все его познания ограничены, односторонние, и потому его убеждение – глубокое заблуждение во вред ему самому. Он красив, обольстителен, у него хорошо развиты органы чувств, мускулатура, половой инстинкт, родственные чувства, но все это приносится в жертву его ложному эгоизму. Одним словом, у народа это антихрист, противоположность Христу, но противоположность сильная, могущественная, искусно скрытая, красивая, очаровательная, способная организовывать людей и оказывать огромное сопротивление доброму течению. И далее Циолковский переходит к анализу космической сущности добра и зла, реализирующейся в конкретных людях и их деяниях. Отрицательный полюс у народа, дьявол, представляет противоположность положительному у народа Христос, Будда и другие, лишь в отношении правды, но не в отношении силы. Обе силы громадные. Даже отрицательный вначале больше и глумится над положительной. Только в конце концов положительное одолевает. Одна — совершенная истина, ведущая к нескончаемому добру. Другая — к добру немногих, и то временному и ошибочному. Обе силы красивы, остроумны, обольстительны. Они борются между собой, как добро и зло, как истина и ложь, как древнеегипетские Ахура-Мазда, Ормузд и Ангро-Майнью, Ариман, как свет и тьма, и только после долгой борьбы свет одолевает тьму. В начале же, до победы, наоборот, царствует тьма. Циолковский живо интересовался древнеиранской религией, зороастризмом и деятельностью пророка Зороастра, Заратустры. В архиве ученого сохранились заметки на сей счет. Темные силы царствовали всегда, во времена Христа, Сократа, Инквизиции, Галилея, Кеплера, Коперника, Лавуазье. Они царствуют благополучно и теперь, и будут царствовать еще долго. Однако придет время, рассеется тьма, взойдет солнце и прогонит мрак. Тогда-то, наконец, наступит блаженство. И этот период будет в миллион раз продолжительнее времени борьбы и горя. Между противоположными полюсами, высшей степенью добра и высшей степенью зла, существует множество промежуточных ступеней. Посередине стоит человек-обыватель. Ни то, ни сё. Не горячий, не холодный, не постоянный человек. У него слабая самодеятельность, мало знаний. Он столько же склоняется к добру и истине, сколько ко злу и заблуждению. Последний он принимает за правду. То он становится последователем Ницше, Толстого, Лейбница, Шопенгауэра, то последователем иного направления. Он то буддист, то христианин, то нигилист, то философ с тем или иным оттенком, то оккультист, то теософ, то православный, то католик, то сектант, то рационалист, то идеалист и так далее. То он слаб, то силен. Существа очень ограниченные, дурные и очень слабые во всех отношениях, еще не представляют максимального зла и потому не олицетворяют отрицательного полюса – дьявола. Есть и животные, подобные им по своим свойствам, например, волки, змеи и другое. Они не опасны для царства истины по слабости своего ума и потому далеки от космоса. Многие животные милы и добры друг к другу и даже к человеку, но и они не близки к положительному полюсу, потому что не представляют высшей степени добра и истины, также и люди подобных свойств. Оба полюса обладают великой силой, но одна клонится к нескончаемому блаженству и бесконечной жизни. У народа рай, а другая в противоположную сторону, к неизбежной гибели и нескончаемой муке. У народа ад. Долгое время отрицательная сила преобладает, но в конце концов, через определенный, сравнительно небольшой промежуток времени, она должна сдаться и уступить положительному полюсу. Искание Циолковского в области космической этики уместно сопоставить с концепцией живой этики, разработанной в первой половине XX века Николаем Константиновичем Рерихом 1874-1947 и Еленой Ивановной Рерих 1879-1955, на которых оказали решающее влияние теософские идеи Блаватской. 14 книг «Агни-йоги» были написаны в 1924-1937 годах, и вряд ли Циолковский слышал о них. Впрочем, полностью исключить этого нельзя, ведь устная информация о значительных событиях в области духовной жизни распространялась самым непостижимым образом, доходила до самых отдаленных уголков, а понятие «живой этики» по духу своему более чем соответствовало мировоззрению калужского мудреца. Учение живой этики. Рерихи считали, что оно передано космическим разумом через посредничество махатм учителей человечества. Синтез многих учений – религиозных, этических, философских. Одновременно первоисточником этических норм и принципов, коими руководствуются смертные люди, является вечный космический разум, проявленный в земных закономерностях общественной жизни. Всеединство природы и духовного мира, жизнедеятельность космоса, Николай и Елена Рерихи рассматривали как проявление всеначальной энергии, без чего немыслимо развитие каких бы то ни было феноменов. Вспышками энергии движется человечество, светоносные излучения, всепроникающая стихия, имеющая четкую энергетическую структуру, наполняет Вселенную. Изначальная психическая энергия, имеющая огненную природу, как океан, объемлет все мироздание. Мысли — это сгустки энергии, высшие формы ее созидательного проявления. Мечта – светоносна, а сердце – великий трансмутатор энергии. Великие энергетические законы космоса обусловливают энергетическое мировоззрение, которое есть знамение и знамя нашей эпохи. Рерихи призывают проникнуться ритмом космической энергии. В этом случае творческое мышление органически сливается с ноосферным информационным полем, и человек оказывается способным проникнуть к неисчерпаемому источнику вселенского знания и вступать в непосредственный контакт с космическим разумом. Вечно льющиеся энергетические токи и вибрирующие поля беспредельности обеспечивают непрерывную мгновенную связь между мирами и населяющими их существами. Николай и Елена Рерихи в «Агни-йоге» говорят о музыкальной структуре и ритмике космоса, ссылаясь на Пифагора и его общину, изучавших музыкальную гармонию чисел и небесных сфер. Космос вообще приобщает мир к красоте, что, как уже отмечалось, было особенно близко Циолковскому. Эстетическая сущность космоса, согласно Рерихам, обусловливается гармонией материи и духа. Сама материя имеет две ипостаси. Разделяется на материю матрика, первичную, дискретную, существующую в виде гранул искр, и материю люциду, светоносную, непрерывную, существующую в виде светоносного излучения во всех его проявлениях. Последний играет жизненно важную роль в эволюционных космических процессах, развивающихся по спирали и носящих созидательно-взрывной характер.